Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещать в прямом эфире. Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. «21 мая исполнилось 40 лет священнического служения архимандрита Амвросия. Мы поздравляем батюшку. И батюшка, это, наверное, хороший повод поговорить о пастырстве, о трудностях и о радостях священства. Батюшка, как становятся священниками?» «Приветствую вас, дорогие братья и сестры. На пасторство избирает сам Господь. Не по заслугам человека, а по милости Божией, видать, по молитвам Царицы Небесной и святых людей. Господь избирает на этот очень и очень трудный путь. Потому что ни один из живущих людей, из человеков, не достоин принимать этот великий сан. Только по милости Божией. Почему? Потому что даже ангелам не дано такой власти совершать таинство, допустим, прощать грехи. Это дано только священнику. Разрешать и вязать. Если бы ангел совершал богослужение, он, наверное, бы ни одного человека не допустил через порог храма. Настолько это все свято. Поэтому это особый путь и только по милости Божией. Вот лично в моей жизни только милость Божия и молитвы моей матери. Я думал, почему Господь поставил меня на этот путь, потому что мать моя в 41-м году, когда мне было 2 года, отца убили на фронте, она 7 детей одна воспитывала. Живя в деревне, когда все забрали. И люди постоянно умирали с голоду. И все-таки мать держалась веры, держалась православия и прошла очень и очень тяжелый путь. Так что она не видела жизни. И вот для утешения матери, так, видать, Господу угодно, самого последнего и руку положили для того, чтобы божественная литургия совершалась, ну и все исповедовались, причащались. И так, по молитвам матери, можно сказать, что все дети пришли к Богу. Уже многие приняли монашество. И слава Богу. Конечно, жизнь священника очень интересная и очень трудная. Особенно трудно что? Самое большое послушание трудно – это таинство исповеди. Когда судьбы людей и грехи принимаешь на свою душу, помогать надо исповедовать. И вот на фоне один старец, благочестивый, он говорил, что самое большое дело пред Богом, когда я примеряю людей с Богом через таинство и исповеди. И вот интересно началась моя эта деятельность, когда я первый раз поехал в Москву, еще не знал, что я Сергиева Лавра, и когда сел в электричку на Ярославском вокзале, и вдруг останавливается поезд в Мытищах, заходит женщина лет 50, перекрестилась и села. Думаю, это наши. И пришлось познакомиться с ней. Так что вот это первое было знакомство. И потом я приезжал и спрашивал ее. Я говорю, расскажите, как же вы пришли к Богу? Она говорит, я была медсестра. В церковь я не ходила. Но с девчонками любопытствовали. И приходили в храм послушать проповеди священника. Это мы его, в него влюбились. И каждый раз приходили к концу службы слушать его проповеди и смотреть на него. И таким путем мы пришли к Богу. Но я подумал, что сколько людей, столько в Царстве Божьем путей. Каждого Господь ведет своим путем. И, конечно, вот на моем 40-летнем пасторском служении множество было всего. Ну, я даже припомню так, когда мы в Сергиевой Лавре по ночам исповедовали. И вот приходили некоторые девушки, они тоже в очередь стояли, подходили на исповедь. Я говорю, грехи у вас есть какие? Говорит, нет. Я говорю, а что ж вы пришли? А мы влюбились в тебя, хотим вот с тобой поговорить, побеседовать. Я говорю, ну, конечно, священника надо любить, и Господа надо любить. А Господа, как мы не знаем. Ну, давайте будем беседовать. И так интересно беседы были, что эти люди пришли к Богу. Ну, один маленький пример. Одна девушка на Ярославском вокзале в справочном бюро работала. И она каждый день после работы приезжала только посмотреть. И потихоньку начала исповедоваться. Потом привела отца на исповедь, мать, поисповедовались, повенчались и стали в церковь ходить. По окончании академии прописки не было в Лавре, я оказался в Почаевской Лавре. Через несколько лет я приехал в Лавру, встретил ее, и одно Света, как дела? Да слава Богу, сейчас вот каждую вот среду приезжаю в Лавру, в академический храм, на распев поет акафист. Мне это очень нравится. И так теперь вот я хожу в службу в московские храмы и в Сергиеву Лавру постоянно езжу. Я говорю, ну, а любовь? Ну, любовь так уже и прошла. Я говорю, ну, видишь, вот приходится вот таким путем вот прийти к Богу. Ну, такой путь интересный. Но помимо ее, там ее подруги пришли, также покаялись. И уже покаялись по-настоящему. Вот такой путь может быть. То есть путей много ко Господу. И каждого человека Господь ведет своим путем. У нас есть вопрос. Мы слушаем вас. Говорите. Это раба Божия Ксения. Я хочу поздравить от имени слушателей батюшка 40-летием и сказать ему, ты, батюшка, для нас такой любимый, ты к вере, к покаянию зовешь, ты Богом, Богородицей хранимый, пример служения всем нам подаешь, ты близок нам по духу и по нраву, недаром слушает тебя и старый, и мал, тебе чужды и почести, и слава, ты слово утешения нам дал. Ты пастырь строгий, мудрый и ревнивый. Девиз твой — вера, доброта, любовь. Мы молим, чтоб Господь тебе дал силы. Свой крест по жизни ты с достоинства несешь. Спасибо, Господи. Спаси, Господи. Батюшка, продолжая нашу тему. Но вот кроме исповеди, какие еще сложности и трудности? Вот вы говорили, что проблемы бывают с духовными чадами. Действительно, вот, наверное, священники на приходах и в монастырях сталкиваются с тем, что, ну, разные бывают чада, которые, так сказать, чада в кавычках, которые бывают, ну, наверное, как такой груз непосильный для священника, когда требуют к себе очень много внимания. Ну, вот молодые священники у нас тоже есть. И вот они всегда мне жалуются, вот, батюшка, вот я немножко раздражился вот с одной женщиной. Я говорю одно, она меня не понимает. Я говорю, ты знаешь, не обращай внимания, сохраняй полное спокойствие. Потому что люди приходят, они приходят со своим грузом. Вот, порой они сами себя не понимают. И они могут с раздражением говорить. А надо все покрыть любовью. Не обращать внимания на их вот, внутреннее состояние. Допустим, однажды в Иванове я в соборе исповедовал, там 4,5 года. И вдруг одна женщина приходит, и я говорю, ну, у вас на душе что-нибудь есть? Можете сказать, какие-то грехи. Какие могут у меня быть грехи? Ты чего? Я говорю, ну, зачем вы пришли? Я в исполкоме работаю. Никаких мне может быть грехов. И так грубо. Я говорю, ну ладно, матушка. Я говорю, не скорбите. Я говорю, когда подготовитесь, успокойтесь, тогда придете. Да плевать на все. Я буду жаловаться архиерею. Я говорю, ну идите, жалуйтесь. Вот такие бывают. Ну, спокойно, ровно, мирно. А бывают и всякие. Вот, допустим, взять в Иванове, я в соборе служу, только приехал, вновь поставленный. Вдруг подходит одна женщина, лет 50, ну и говорит, батюшка, можно поисповедоваться? Я говорю, ну, конечно, можно. Поисповедовался один раз, третий, четвертый. Потом стала вопросы какие-то задавать, а потом... И говорит, а можно, чтобы мне духовные чады взяли? Но я же понял, что она подослана КГБ. Ну, я говорю, хорошо, напиши заявление. Она написала заявление, прошу принять меня в чады духовные. Я говорю, ну, вот теперь надо будет послушание исполнять. Она, какое скажешь, все исполню. Я говорю, поскольку ты... По храму ходишь, к молодым подходишь, с одним беседу, с другим, третьим. Я говорю, сейчас уже болтовней нельзя заниматься. Вот встань у креста, у дверей, и стой, ни с кем не разговаривай. А через год, если курс этот пройдешь, ты будешь моим чадом. Все, батюшка, буду. Ну и как только сказал, захожу в воскресенье, дверь чуть приоткрыл, и через... саму дверь, а сзади. Посмотрел, смотрю, она там стоит, барабанит, вовсю болтает. Я потом ее встретил. Я говорю, матушка, а как же ты дала обещание, будешь слушаться? А сегодня стояла и беседовала. Она не беседовала. Я говорю, ну, женщина с сумкой. Ты же с ней долго беседовала. Откуда ты знаешь? Я говорю, ну, я знаю и другое. А что ты знаешь? Я говорю, ну вот я знаю, что ты сейчас Великий пост, а в квартире ты колбасу, вот, молоко пьешь. И тебе даже на окне иконочка маленькая есть. Вот, и ты не молишься. А на откуда ты, батюшка, это все знаешь? Я говорю, ну как, Господь мне открывает знать тебя. Я говорю, ну и по 150 рублей ты получаешь от органов. Батюшка, я каюсь. Я никого не предавала. Я только вот дала обещание, но никого не предавала. Я говорю, вот если не покаешься в этом, что ты болтовней занимаешься, то тебе ждут вечные адские муки. Я говорю, кайся в грехах. Ну, она давай все рассказывать. Призналась. Но откуда я это знал? Одна женщина была у нее в гостях, великим постом. Видел на ней иконочку, да мясо, колбасу, да молочко стояло. Да. Она поняла, что я прозорливый. Я да-да-да, призналась. Я, ну вот что, матушка, надо каяться тебе. Что ты думаешь, так нож пройдешь? Нет, не пройдешь. Ну, пришлось с ней беседовать, она призналась. Но никого хоть я не предавала. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите в эфире. Алло, батюшка Амбросий, добрый вечер. Добрый. Это раб Божий вечер. А в следующую субботу по первой программе телевидения в 17:10 будет передача о Евангелии Иуды. Как вы думаете, ради любопытства ему можно послушать или же грех? И еще один вопрос. Я слепой человек, я еще и колясочник, без ноги. Как бы мне купить ваши диски с вашими беседами? Я 15 лет дома нахожусь. Если можно, вышлите наложенным платежом. Я с вами расплачусь. Спасибо. Спасибо, Господи. Ну, церковь приняла только 4 Евангелия, которые необходимы для спасения. Это все подложные Евангелия, они не канонические, и церковь их не приняла. Нам достаточно 4 Евангелия: Матфея, Марка, Луки и Иоанна Богослова. Все то, что необходимо для спасения, здесь есть. И чтобы голову не забивать посторонним, вот, и не любопытничать, лучше не слушать и не видеть. Вот. Потому что какой может быть от него Евангелие? Он же не покаялся, а покончил жизнь самоубийством. И это вредно. А то, что на платежом, матушка, про диски, да. Вот у нас еще вопрос, как раз просили назвать адрес нашего монастыря и адрес телефона. И по поводу дисков. Диски мы, конечно, пришлем, но для этого нужен ваш адрес. Пожалуйста, пришлите нам письмо, где вы укажете свой адрес, на кого высылать эти диски. А адрес монастыря такой. Индекс 153-005, город Иваново, улица Базисная, 23, Свято-Введенский женский монастырь. Повторяю, индекс 153-005, город Иваново, улица Базисная, 23, Свято-Введенский женский монастырь. А телефон монастыря, вот для тех, кто спрашивал, код 84932, телефон дежурного 374391, код 84932, телефон 374391. И коль уж мы сегодня заговорили вот сейчас об адресах, телефонах, нам присылают действительно просьбы выслать книги и диски, и присылают пожертвования на нашу социальную деятельность. И вот сегодня Международный день защиты детей. Наши священники и матушки ходили сегодня в следственный изолятор, где содержатся несовершеннолетние подростки, которые совершили преступление. Ходили по камерам, окропляли святой водой, беседовали с детьми и с подростками, дарили им подарки, футболки, канцтовары. И вот такая просьба мы сегодня передали нашей матушке, которые ходили в камеры. Просьба тоже помочь нашей тюремной миссии, нашему социальному служению. Вот нужны для детей, причем дети разного возраста. Вот в следственном изоляторе содержатся, конечно, уже более взрослые, с 14 лет до 18. А у нас есть в нашем попечении и дети более младшего возраста, начиная где-то с 4-5 лет. И нужны детям футболки. В следственной камере нужны маленькие кипятильники, ручки, тетради, конверты. Вот если есть у кого какая-то вот такая возможность послать вот то, что требуется, или пожертвовать какие-то суммы небольшие, чтобы мы могли закупить подарки для детей и для несовершеннолетних подростков. А мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Добрый вечер. Раб Божий Олег из Ногинска. Добрый вечер. Вопрос такой. Скажите, батюшка, вот если как бы день рождения выпадает на второй день Петровского поста, можно ли это отмечать как бы или либо заранее, либо в самый великий пост, но в Петровский пост, или можно перенести? Это первый вопрос. И второй вопрос. Если приезжаешь как бы, ну, не на экскурсию, а просто в монастырь, да, поисповедаться, причаститься, нужно ли говорить как бы все грехи или те грехи, которые накопились на ближайший период, допустим, на неделю, две, три? На последний вопрос. Если в каких грехах мы каялись, и они не повторялись, больше говорить об этом не надо, а надо верить, что нам Господь простил. Один, значит, монах часто подходил на исповедь, каялся и уходил с исповеди, а чувствовал, что грех ему не прощен. И он возмущался на этого священника. Почему я от него ухожу, а на душе мне так плохо? И он обратился к одному архимандриту, духовному старцу, и тот ему сказал: когда ты каешься, и над тобой читается разрешительная молитва, ты веришь, что тебе Бог простил? Может, а я не знаю, простил он мне или нет. Вот поэтому тебе грех этот не прощается. Когда ты покаялся, открыл все искренне, верь, что Господь тебе простил. Вот таким путем. Поэтому, если грехи не повторялись, больше об этом говорить не надо, а надо говорить о тех грехах, которые появились. Но если, допустим, день рождения в пост Петра и Павла, то лучше всего в этот день отпраздновать. Ну и с коронной пищи не надо, потому что рыбки можно, дозволяется. Вот. Венца немного. Только водки не надо пить, а вина можно, не упиваясь. Вот таким путем будет полезно. Много лета пропеть, а в этот день можно пойти в храм отслужить благодарственный молебен вот, святому и Господу, что нам Господь сподобил дожить до этих дней. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка Амбрус, добрый вечер. Раба Божия Лилия. Вы знаете, я хотела спросить вот тоже о покаянии. Вот идут годы, проходят, вот исповедуешься, вроде стараешься жить по заповедям Божьим, и кажется, что движения никакого нет. В миру постоянные скандалы, с родителями скандалы, с сыном выяснение отношений, и, короче говоря, я не знаю, и не зловредно ли думать, вот что движения нет никакого, или все-таки движение есть, вот рост есть, просто вот мир как бы все похищает. Вот как себя правильно вести, как правильно думать? Потому что иногда думаю, вообще, может быть, все это вообще не нужно. Спасибо. Такие мысли приходят от демонов. Знаете, вот израильский народ, когда находился 40 лет в странстве по пустыне египетской, они же были 400 лет в плену, и пророк Моисей их вывел. И они там 40 лет ходили. Почему ходили? А он ждал, когда вот те люди, которые находились в египетском плену, должны были умереть, и новое поколение вырасти и войти в обетованную землю. Так вот, среди этого народа было 5 враждебных народов, которые причиняли зло израильскому народу, Богу избранному. И они с ними вели борьбу. А Господь почему попускал? Чтобы они, первое, научились исполнять заповеди Божии и быть верны Богу. Второе, чтобы они научились боевому искусству защищать свою веру. И те люди, которые не знали Бога, они тоже находятся в демоническом плену. И когда мы пришли к Богу, покаялись, подобно Израилю, мы сейчас живем в пустыне, как бы в египетской. И Господь тоже оставляет нам врагов. А враги – это страсти наши. И мы должны вести борьбу с ними, научиться искусству побеждать любую страсть. Допустим, курево. Надо открыть курево войну. И так себе сказать, что легче. Ножом палец отпилить или топором отсечь? Топором отсечь. Отсек эту страсть, выбросил. Вот уже одну страсть победили. То есть, почему побеждаем? Ради Бога, ради своей души, чтобы она спаслась. И таким путем мы научимся искусству вести борьбу и быть верному Богу, исполняя Его заповеди. То есть вся жизнь – это борьба. Для того, чтобы не было гнева и зла, мы как-то приводили, если в кастрюлю поставить свечу, она горит, крышку закрыли, кислород туда не поступает, она гаснет. Вот точно так, когда в душе все закипело у нас, и захотелось высказать ближнему что-то, якобы это по справедливости, надо рот закрыть и молчать, а внутренне сказать себе, какое твое дело, молчи, тебе это не полезно, ничего, все пройдет, все перемелется, все перетрется. Значит, так надо, Господь тебя попустил, для чего? Для того, чтобы ты увидела свои пороки и страсти и открыла им войну. Но нельзя давать свободу языку своему, потому что язык – это наш враг, как апостол Яков говорит. Да где огонь горит, бензин нельзя подливать, а туда лучше воды, и все погаснет. Промолчать, если человек не понимает, доброе слово сказать. Ну, ругаться, злиться нельзя. Почему? Потому что Дух Святой живет только в той душе, где мир, тишина и покой. Страсти они будут, от них не избавишься. Вот. Но борьбу с ними надо вести и каяться. И таким путем человек, работая над собой, может прийти в такое состояние, когда не будет ни гнева, ни зла, ни обиды, ни раздражения, ни возмущения, ни крика, ни осуждения, ни гордыни, ни тщеславия. Когда всецело предадимся в руки Божьи. А почему? А потому что землю Господь создал, из земли Господь создал и тело, и дал душу, и дал все способности. Так что тело не наше, и все способности не наши, все это Божье. И Господь дает и желание, дает и возможность, чтобы мы раскрылись в добре. Не во зле, а в добре. Все Господь предоставляет нам. Так вот, надо уметь не давать свободу своему языку и своим чувствам. Надо их ограничивать. Если мы настроим себя, что должны побеждать, вести борьбу, то за борьбу и за победу дается награда. Награда – это вечная жизнь. Новое небо, новая земля. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло, здравствуйте, отец Амвросий. Вот у меня такой вопрос. У меня психически больной ребенок, и вот я хотела спросить, нужна ли ему исповедь? Спаси Господи. Если ребенок может разговаривать, рассуждать, он видит свои преступления, хотя и психически больной, вот, то надо принять его исповедь. Он же понимает. Допустим, мне с Минска приезжает паренек, ему 20 с лишним лет. Мать за руку его держит, он туда-сюда ходит и ходит и ходит. Она его за руку держит. Ну, конечно, он подходит. Я говорю, Володя, ну грехи есть? Вот есть. Ну и напоминаю, да, да, да. И сам хоть один-два греха скажет. А если уже совсем он не может говорить, то причащать как ребенка. Хотя он и взрослый. Мне приходил на исповедь такой мужичок, лет 60. Но он очень большого роста. Наверное, рост, наверное, 1,90 м. ну, может, 120 килограмм такой весом. И вот сестра его из Москвы привезла и говорит: батюшка, вот он не хотел ехать. Говорит, если машинку мне купишь, маленькую, то я, пойду. И вот, купил ему маленькую машинку. И когда я его исповедовал, он вокруг Евангелия по налою эту маленькую машинку катал. Ну, так вот беседовали с ним. Ну, что-то он мог сказать. А так он как ребенок взрослый. Что мог сказать вот так вот? Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Веденского женского монастыря. Пойдите, поклонимся, знаменный распев. Слушайте православную радиостанцию «Радонеж». Наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Сегодня мы говорим о пастырстве. Батюшка, расскажите, пожалуйста, кто вас рукополагал, где вы служили? Ну, в 1968 году в Дьякона, в Троице-Сергиевой лавре, приезжал патриарх Ефрем II, патриарх грузинский. Он меня рукополагал. А 21 мая, на явно богослово, меня рукополагал архиепископ Сергий Новгородский. Он на покое был в Троице-Сергиевой лавре. Вот. И в Сергиевой лавре я должен был 40 дней прослужить. Это сорокауст называется. И начались уже искушения. Еще за 3 дня у меня появилась ангина. Я приходил хрипя, начинал совершать божественную литургию. Когда кончал, немножко отпускало. А когда закончил 40 дней, я сразу слег в больницу. И 12 дней с ангиной был. Но предлагали операцию сделать. Я не согласился. Думаю, и слава Богу. И до сегодняшнего дня операции не было. И народными средствами вылечились. Конечно, для каждого священника очень много бесовских нападений. И очень много они бьют за каждую душу. Как преподобный Серафим Саровский говорит, к нему пришла одна женщина и говорит, что мой сын умер без покаяния. Батюшка, помолись. Он поначалу отказывался. Вот, но она все равно настаивала, просила. Вот. И он, конечно, пред Богом имел дерзновение особое. Он стал на колени, она сзади. Говорит, ты молись. И когда стал он молиться, то в это время она увидела, что он поднялся от земли где-то 20 сантиметров. Ее даже жаром обдало. И он кончил молитву, улыбнулся и говорит: «Сын твой спасен, иди, мать, Бога благодари». А в конце своей жизни он келейнику открыл. Открыл рясу и говорит: «Посмотри, на теле вот часть тела вырвана». Когда я молился за душу той женщине, то после этого демон вырвал кусок тела. То есть за каждую душу демоны очень строго наказывают. Это такой путь священника. Если Авва Пимен Великий говорит, сделал доброе дело, после него не было искушений, Богом не принято. Поэтому очень много у каждого священника бывает искушений. Батюшка, ну а радости какие-то у священника есть? Радости много. Конечно, Господь не оставляет и священника. Вот. Как один мне говорил. Вот сказал я проповедь хорошую Трусе Сергию Лавре. Говорил о протестантах. Да. А потом вот вечером мне женщина принесла книжку хорошую о протестантах. Вот, батюшка, тебе эта книжка. Если кто-то сказал проповедь о ком-то святом, вдруг приносит кто-то большой подарок, тоже книгу какую-то духовную. Вот, батюшка, вам эту книжечку дарю. Но батюшка-то знает, что это тот святой, о ком он говорил, он поблагодарил батюшку. И, конечно, батюшке радость бывает тогда, когда вот человек придет, грешник, ему так тяжело, в унынии, в отчаянии, он не знает, найди себе утешение, и когда священник поможет покаяться, очистить свою душу, вот тогда бывает утешение. Ну, конечно, мне вот сегодня одна женщина говорит, вот, батюшка, хорошо, когда со священником можно побеседовать, ну, 20-30, все рассказать о своих душевных тревогах. А как вот быть в московских храмах, когда к одному священнику, вот, великое множество стоят людей, там ведь даже минуты не проходят. Я говорю, ну, я тоже вот Троице Сергию и Почаевской лавре исповедовал, и на приходе вот уже. Мне приходится не во время службы принимать, а вот после службы приходится исповедовать, или же вечером я принимаю людей. И так порой даже человека поисповедовать, я брал просто несколько человек, у меня были знакомых, приходит сырой материал необработанный. Надо говорить им о Боге, о покаянии. Они не знают, что это такое. Я говорю, вот с этим человеком поговори. Они идут в сторону, это после службы, и исповедуют. То есть помогают человеку напомнить, какие грехи есть. И на бумажке записывают. И человек уже как бы обработанный. Вот таким путем. А просто так всех прогнать, какой он пришел, такой он уйдет. Ну, есть такие люди, которые хотели бы поговорить. Мы обычно говорим, вот у те монастыри, там у монахов есть послушание духовника. Он принимает, и можно побеседовать с ним, раскрыть свою душу. Но, конечно, всегда стараться надо не многословить, а кратко, шато сказать. И чтобы священник помог открыть свою душу. Чтобы человек ушел с исповеди, обновленной душою. Как я приводил пример, женщина одна, вижу, корчится, стоит, молодая, лет, может, 30 ей. Но смотрю, она все стремится, и подошла на исповедь ко мне. Поговорили, да, действительно, много грехов. Я говорю, ну еще, надо вспомнить, еще много грехов у тебя. Она пришла и вторую неделю, и третью неделю. Потом месяц целый я не видел ее. Вот смотрю, опять на этом месте стоит какая-то молодая женщина, вроде бы нормально. Потом подошла, говорит, помните меня? Я говорю, помню. Так вот, говорит, освободила я свою душу. И выпрямилась телом, стало мне хорошо. Конечно, мы не говорим, какие Господь чудеса творит с людьми. Допустим, человек пришел, говорит, батюшка, благослови мне на операцию. А что у тебя такое? А мне, говорит, рак горла, еле говорит. Я говорю, ну, прежде чем идти на операцию, давай мы душу очистим от грязи. Это тоже операция. Может, помогите. Когда поисповедовалась, это было в субботу вечером. А потом, на следующий день приходит, в воскресенье, и говорит, батюшка, а у меня же горло не болит, операцию делать не надо. Я говорю, ну, благодари Бога и радуйся. Господь тебя исцелил. То есть через покаяние Господь исцеляет. А вот когда человек раздраженный, ругается, злится, кричит, шумит, у него могут и появиться очень много болезней, начиная от головы до ног. И на почки действует, и на печень, и язвы желудка, и на сердце. Может сердце схватить, и давление, и головные боли. Очень много болезней. А потом говорим, а почему я такая больная? Да вот они, душой грешим, а тело страдает. И душа потом страдает, уныние, отчаяние. Так что вот Господь призвал на этот путь. И как я был у митрополита Иосифа Алматинского, ну, вместе с отцом Наумом, это где-то в 70-х годах. Я написал там где-то 53 вопроса. Надо было задать. И мы к нему еще не подходили. Он проповедь говорил на пророка Илью. А в конце сказал, вот, ко мне приехали два священника. У них 53 вопроса. Я вот сегодня должен думать, и как дать им ответ на все эти вопросы. Ну и пришлось ему давать вопросы. Один вопрос такой. Батюшка, вот это владыка, а вот как у нас, когда в доме очень много комаров, допустим, тараканов и там другие живности. Грех ли их убивать? Ведь Господь сказал, что не убей. А вот там мы их не убиваем. Мы просто на своей квартире, в своем жилище наводим дезинфекцию физическим и химическим путем, их выбрасываем, вытравляем. Потому что это жилище для человека. А так они вон лезут иконы, всю краску съедают. Везде лезут. А некоторым и в телевизор залазят, и в компьютер залазят. Везде лезут. Конечно. И вот владыка в святой жизни был. И я спросил его, владыка, как нам спастись? И он мудро ответил, наша цель такова, мы должны помочь людям спастись, а по молитвам людей Господь и нас помилует и спасет. Мы слушаем вопросы, пожалуйста, говорите. Добрый вечер, отец Авросий и матушка Иоанна. Добрый вечер. Вот такой вопрос у меня. Раб Божий Александр, ну, прошу помолиться вас и всех радиослушателей, а мне грешным. У меня случилось такое, ну, в детстве, что я вот, ну, впал в прелестное состояние. Много лет пребывал в молитве Иисусовой. Ну, неправильно. Она такая сладострастная. И я сначала устно творил, потом умом, потом как бы на сердце нажимал, и в сердце как бы вошла и творилась там. Но оказалась она ложной, потому что сейчас такое состояние у меня, ну, отчаяние, ныне борят, помыслы различные, уже совсем почти плохо, сплю, не сплю. И чувство сладострастия. Я перестал уже сердце молиться, но сердце, вот это чувство сладострастия, оно как бы пульсирует вот это. И ум увлекается туда. И я не знаю, как теперь вот. Невозможно избавиться от этого состояния. Спасибо, Господи, тебе. Ну, мы скажем так, что прежде чем заниматься молитвой Иисусовой, человек должен во всех своих грехах покаяться, очистить душу от грязи. И человек должен себя считать самым грешным человеком, самым скверным, самым гадким. Ведь человек себя считает святым только тот, в котором в душе мрак полный. И там божественного света нет. А когда свет озарит душу, человек увидит себя грешным, великим грешником. Поэтому и читать молитву для начинающих только вслух. Приучить, чтобы с покаянным чувством было, не торопясь, со вниманием, со спокойной душою. Вот святой Иоанн Карпофинский какой-то в добротолюбии говорит так, когда мы читаем молитву Иисусову и говорим: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», то Господь души отличает. Святой говорит: «Чадо мое, прощаются тебе грехи твои». Это же прекрасные слова. Это молитва призывания Бога и покаянное чувство. И ни в коем случае не считать себя, что ты достоин, что у тебя сладость появилась в душе. Наоборот, когда тяжело, трудно, невыносимо читать, а человек должен усилия приложить и бороть себя. А потом уже, когда человек считает себя великим грешником, Господь утешает душу, дает ей радость, дает ей покой, мир, тишину. Это Господь дает. Конечно, я вспоминаю такой пример. По Чайской лавре приехал один с Новосибирска Николай. И он подошел ко мне, что вот ты мне один старец научил молитве Иисусовой. А каким путем, я говорю? А он взял меня за руку. Вот желаешь, я тебе научу? Желаю. И он начал читать молитву Иисуса. И ты читай. Я почувствовал прямо через руку, молитва Иисуса вошла в мое сердце. И я стал в сердце молитву произносить. Вот. И он сказал: езжай по Чайскую лавру, там есть отец Амвросий, духовник. Народ исповедует. И эту молитву передай ему. Вон, я приехала вот к вам передать эту молитву. Я говорю: но грехи-то тебе какие есть? Ну, какие мне грехи? Я же ведь непрестанно молитву в сердце творю. Я говорю: ну, потом, хорошо, подойдешь ко мне еще на другой день. Народу было много. Подошел, я стал с ним беседовать. Я говорю: ну, как здесь тебе в лавре нравится? Очень нравится, хорошо, говорит. Вот, говорит, я в гостинице там сплю, все храпят ночью, а я, говорит, читаю молитву, лежу, молитва у меня льется. Все стали заспанные, а я стал как огурчик, свеженький, почти не спал. Я даже пробовал так, наливаю в ванну воды и под воду ныряю, и там молитву Иисусу читаю, и все прекрасно. Другой бы заклинулся, а я хоть бы хны. Нет, все нормально. Я говорю: знаешь что, Николай? Я говорю: давай вот завтра я соборовать буду. Приходи, мы пособоруемся. С тем расчетом, чтобы соборовать, надо поисповедоваться. Смотрю, он утром рано рюкзак собрал и смылился. Конечно, такой человек в прелести. И таких людей очень много. Но обычно так вот говорят: ой, какая прелесть! По телевидению или по радио. А прелесть — это что? Это ложь. Но человек думает, что прелесть — это значит хорошо. Это когда человек ложь принимает за истину. Батюшка, когда человек уже видит, что он попал вот в капкан. А если попал в капкан и сознает. Да. А Господь простит, конечно, и поможет. Но больше не возвращаться к этой молитве. Господь другим путем спасает. Просто считать себя грешником, как мытарь. Божьей милостью будем мне грешному. Господи, помяни меня во Царстве Твоем. Короткими молитвами. И лучше Евангелие читать. Ведь Евангелие, молитва Иисуса, это одно и то же. Псалтирь читать. Так, чтобы в сердце ничего не было. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка Амвросий, я вот знаю, что вы были знакомы с батюшкой Амвросием Балабановским. Если можно, расскажите что-нибудь вот и об этом батюшке, о своем знакомстве. Да, я с ним знаком. Он был послушником и помнит еще старцев в Оптиной пустыне. Те, которые старцы, сейчас причислены к лику святых. И мы там были на могиле их. Я был несколько раз в Софинке у него. Он в основном-то, батюшка, очень интересный. У него около 100 лет. И у него вся деревня была, кто желал. Всех он постриг в монахи. И где-то у него было настриженных человек, наверное, 800. Когда он умер, наверное, человек 600 приехал только его проводить в тот мир. Он такой любобильный был, добрый. Даже церковь там нужно было 500 метров, наверное, ехать или километра. Сделали карету такую на 4 колесах, и он садился в нее, и оглобля длинная, бабушек там 10-15, за оглобля тащили в храм. И, конечно, кто просил, он всех постригал. Очень добрый такой был. Я несколько раз приходил. Со всеми он беседовал, в простоте. У него даже была одна послушница. Вот. Такая уже пожилая. И вдруг она слышит, что кто-то в коридоре крышу прокапывает. И она выходит, взяла топор, и чтобы старца спасти, кто знает. И вдруг кто-то спрыгнул. Она фонарь зажгла, да и по голове растюк, и связали его. Вот. Да вызвали в милицию. Ну, вот такой момент был. А еще интересно, у нас отец Никодим был архимандрит в Ивановской области. Так он такой интересный батюшка. Я у него много раз был. Однажды тоже бандиты пролезли к нему. Аж да я в белом халатике спрятался за дверь. Они заходят, я свет зажег. И говорю: здравствуйте, ребята. Может, вам покушать чайку? И с такой любовью их напоил, накормил. Вот. И выпить немножко дал. И они поблагодарили и ушли. Однажды он в храме ночевал, так получилось. Тоже кто-то залез туда, один парень. Вот, и стал икону снимать. Я разожег свет и говорю: слушай, как тебя звать? Он сказал: а ты крещеный? Он говорит: нет. Ну а в чем дело? Говорит: к иконам касайся, не крещеный. Давай я тебя крещу. Он говорит: ну, батюшка, крести меня. И он здесь покрестил его. Вот теперь ты уже православный. Да, иконы воровать-то грех. Покайся, а то Господь тебя накажет за это. Плохо тебе будет. И он стал потом ходить в церковь, молиться. Такие вот батюшки тоже интересные. Батюшка, еще вы... А меня-то Ефрем II рукополагал. Да, да. Вот. А Пимен... Это тоже человек святой жизни в городе Алейске. Он прошел эти концлагеря. Да, когда был на грани смерти, и когда его освободили при Сталине, и он 3 службы отслужил, не выходя из алтаря. Потому что народ был битком, приходилось их исповедовать, причащать. И тут уже я уже упал, и еле-еле ожил, меня помыли. И вот когда уже все, мне силы кончились, в это время Господь мне, говорит, такой дал дар, что я стал знать все мысли человека, прошлую жизнь, настоящую и будущую. И вот мне было там лет, может быть, 6 или 7, он мне сказал, когда я просил его, я говорю: батюшка, мне хочется так же ходить, как все мальчики ходят в стекарях со свечами. Он посмотрел, что на рваные штанишки и рубашку, и на мои грязные ноги, и говорит: сколько тебе лет? Я говорю: 7. Ну, когда подрастешь, тогда Господь исполнит твои все желания. И вот и Господь исполнил по молитвам этого батюшки, он правител. Дорогие братья и сестры, у нас записочка, просят помолиться о здравии тяжело болящих Ирины, Натальи, Никиты, Михаила, монахини Алипии, завтра у него операция на сердце, и Михаила, о здравии воинов Артемия, находится в реанимации, Владислава, Максима, Александра, Дмитрия. Написано, что они подрались, видно, какое-то было ЧП у них в части. О здравии тяжело болящего младенца Екатерины, менингит, Нины, Ярослава, Валентины, Елены после операции, Владимира, Марии, Антонины, Любови, Георгия, Нины, Валентины, Лидии, Андрея, от раковицы Елизаветы, Натальи, Максима, Веры, Евгении и младенца Серафима, болящего Дмитрия, Зои, Валерия, Иоанны, протерея Анатолия, протерея Василия, тяжело болящего Станислава, Тамары, Зои, Артемия, Татьяны, Аллы, Артемия, Филиппа, Игоря, монахиня Иоанна, архимандрит Амвросия, всех, кто трудится на радиостанции Радонеж, и о упокоении новопредставленных протоиерея Александра, Владимира Махнача, Александры, Владимира, Павла, Владимира, Зиновия, Иоанна, Сергия, Валентины, Галины, Николая, Вячеслава, Александра, Елены, Александра. Батюшка, вот нас попросили еще напомнить телефон и адрес монастыря. Запишите, пожалуйста, телефон монастыря, код 84932, телефон 374391 или 374373. Код 84932, телефон 374391, 374373 и адрес индекс 153005, город Иваново, улица Базисная, 23, Свято-Введенский женский монастырь. Батюшка, вот осталось буквально у нас с вами полторы минуты в завершении передачи. Мы в среду продолжим разговор. А сегодня, вот, завершая тему пасторства, многое, конечно, не успели сказать, но тем не менее, батюшка, вот, наверное, какие-то священнослужители вас, может быть, слушают, и духовные чада священников. Вот что вы можете им пожелать? Ну, я пожелаю вот что. Интересно, это из опыта личного. Сколько делали зло, и когда за зло благодаришь Бога, то Господь зло превращает в добро. И это касается не только священников, а всех мирян. Вот. Не бойтесь зла, потому что Господь попускает нам всякого рода испытания. Как мы говорили, что если ребенок родился, его обложить подушками, не давать ему стоять, сидеть, бегать, прыгать, а носить его на руках, он будет инвалидом. Точно так же в духовной жизни человек должен в своей жизни пройти много скорбей, много препятствий, много болезней, всякого рода бедствий. И за все Бога благодарить, и Господь нас спасет. Благодарю вас за внимание. Просим ваших молитв простить. Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.